Город богов. Глава 1. Портал размером в бесконечность. Портальная пелена раскинулась в стороны и вверх настолько далеко, что края не видно. Как там сказал древний брехун-хранитель моего рода, портал в мир богов всегда находится под носом у каждого существа вселенной, только его никто не видит, ну а я теперь вижу, и, видимо, уже не развяжу. Меня, собственно, никто не торопит. В межмирье время остановлено, кроме меня здесь никого. Еще могу все переиграть. Еще могу вернуться в мир людей, но смысл, я достиг пика, доступного мне как смертному, бросить вызов императору, да сдался он мне, ладно, чего там, где наше не пропадало, правильно, в мире богов наше не пропадало еще ни разу, задерживаю дыхание, как перед прыжком в воду, и делаю шаг в портал, поехали, восприятие еще не настроилось, вижу пока не четко, но первый вдох в божественном мире принес неописуемое наслаждение. Так вот ты какой горний воздух, которым дышат боги. Мне уже хочется проверить, что боги едят и пьют. Трепещу от предвкушения. Внимание, разнесся хорошо поставленный голос, усиленный мощным акустическим эффектом. Всем новичкам пройти к стойкам регистрации. Промаргиваюсь. Это что, реально что-то вроде зала вокзала? Так и есть. Не только я сюда переместился. Новоявленные боги проявляются один за другим. Это в своем мире я единственный, кто достиг уровня равный богам, а ведь других миров мириады. Если брать на круг, то есть на всю вселенную ловких парней вроде меня как собак на помойке. Стоек регистрации много, насчитал 30, но новичков гораздо больше. Увы, придется вставать в очередь. Пристраиваюсь за новорожденной богинькой, от которой пахнет луговыми травами, полевыми цветами и утренней росой. К гадалке не ходи, юная богиня природы, я бы с такой не отказался уединиться в чаще девственного леса, чем еще скоротать время приятного ожидания, как не просмотром своего нового состояния. Переключаюсь на тонкое видение. Так, я теперь бог без уровня, без ранга, без всего. Ну, это ожидаемо, зато греет мысль, что бог нулевка всяко должен быть круче, чем смертный маг высшего уровня. А вот дальше меня будто холодным душем окатили. Способностей нет, умений нет, навыков нет, инвентаря, моего пространственного кармана, тоже нет, а там все мои атрибуты, там основа моего могущества. Резко протрезвел и осознал, что сладкий воздух мира богов действует как легкий наркотик, незаметно затаскивая в эйфорию, а поводов для имбецильной радости на самом деле нет, прям совсем нет. Осматриваю зал прибытия другим взглядом, ни один я начал подозревать неладное. Какой-то резкий мужчина с волевым подбородком мастера спорта по ногиборству, судя по ауре, темный властелин, начал громко качать права. Это что за разводняк? Он взревел как раненый тигр. Чтобы достичь бежественности я истреблял целые народы. Я убивал родных братьев и сестер. Я родного отца не пожалел. И ради чего? Ради вот этого, где моя сила? Верните мне силу. Я, конечно, не знаю местной конъюнктуры, но мне кажется, темный рановато начал этот экскурс в свою биографию, как бы чего худого не вышло. С другой стороны, любопытно, как отреагирует коренная божественная общественность. А божественная общественность даже ухом не повела, ни полиция не примчалась, ни санитары, ни девушки за стойками регистрации взгляда не подняли. Потрясающая невозмутимость. Темного это только раззадорило, он, видимо, решил руководствоваться принципом. Меня не видит, это минус, но и не гонит, это плюс. Он попытался прорваться к стойке без очереди. Ох уж эти темные властелины, никакого терпежа. На этот раз богиня за стойкой обратила внимание на выскочку. Новый бог, она совершенно не напрягает связки, а ее голос раздается будто сразу отовсюду, займите очередь. Соблюдайте правила божественного общежития. Не, я согласен с ее словами на 100%. Меня другое смущает. Этот темный явно не привык соблюдать какие-либо правила, а на правила общежития он вообще плевал с колокольни. Он же сам только что кратко изложил свои жизненные принципы. Этот товарищ давно забыл, где находится педаль тормоза в бульдозере его наглости. Мои сомнения тут же оправдались. Властелин попытался на богиню наорать и даже схватить ее за грудки, перевалившись через стойку, за грудки с ударением на последний слог, само собой, но тут уж у темного оказались руки короткие. Богиня отшвырнула его одним взглядом. «Новый бог», — повторила она тоном строгой, но заботливой училки, — «не поддавайтесь негативным эмоциональным реакциям, это усиливает риски проникновения хаоса в вашу энергетическую структуру. Довертел я этот хаос имел как хотел, К словам богини темной не прислушался, а я прислушался, снова переключился на тонкое видение. Мой внутренний бухгалтер тут же выдал числовой показатель. Содержание хаоса в темном боге. 12%, 13%, 17%, 22% состояние близкое к критическому. Очевидно, что чрезмерная вспыльчивость темному на пользу не идет. Процент хаоса в нем растет прямо на глазах. Когда хаос достиг критической отметки в 25%, под властелином разверзлась бездна, в которую я успел заглянуть и содрогнуться. На нижнем плане бытия находится что-то вроде ада. Во всяком случае чертей возле кипящих котлов я увидел отчетливо. Вот прямо в один из котлов темный и свалился. Капец, дайте занавес. Пустите меня в буфет. Я не хочу досматривать спектакль. Через мгновение все вернулось в норму, кроме того факта, что темного дебошира в зале прибытия нет и как будто никогда не было. Новые боги. Теперь богиня обратилась ко всем присутствующим потрясенным новичкам, следите за эмоциональным состоянием, не впускайте в себя хаос, чтобы потом не жалеть о том, что вы обрели бессмертие. Последние слова повергли в шок, вот оно как, подозреваю, темный властелин уже вовсю начал жалеть, что стал богом, что самое поганое, жалеть об этом он будет вечно. Я перевел внутренний взор на свою энергетическую структуру. От волнения содержание хаоса во мне подскочило до 7%. Еще не критично. Это как слегка повышенная температура при гриппе. Но лучше не запускать. Я спокоен, безмятежен, как буддийских монах на гималайской вершине. Аутотренинг помог. Хаос снизился до 4%, а затем и до 3%. Дал себе соответствующую установку, чтобы отслеживать этот показатель всегда. Теперь содержание хаоса в структуре для меня важнее, чем содержание сахара в крови. Вернув себе спокойное рабочее состояние, переключился на разговор юной богини природы с богиней служащей. С этими событиями не заметил, как подошла очередь. Впереди меня всего один челобог. Я умею варить сильные отвары и зелья, щебетала юная богиня просящим тоном. Это же тоже технология в некотором роде. К сожалению, такого рода умения не позволяют присвоить вам статус технобога, ответила богиня служащая. Называть ее девушкой за стойкой у меня теперь язык не поворачивается. Ей, может, 1000 лет от роду. Какая она нафиг девушка? И что же мне делать? Расстроилась юная богиня. Тут уж ничего не поделаешь. Боги стихии тоже прекрасно устраиваются. Всего хорошего, резюмировала служащая, ставя точку в разговоре. Черт, я, кажется, пропустил что-то важное в их беседе. Почему-то богинька очень хотела получить статус технобога. Нафига он ей? Я всегда считал, что маги, заточенные на ремесла, это самая низшая категория. Но 5 минут назад я думал, что бессмертие – это сплошной кайф и подарок судьбы. Не все так однозначно. У всякой медальки есть обратная сторона. Пододвигаюсь на место отошедшей богиньки. Здравствуйте. Здравствуйте, новый бог, ответила служащая с профессионально выверенной дозой приветливости в голосе. Вы у нас кто? Кротовский, моя фамилия. Ваша фамилия меня не интересует, сухо сообщила богиня. Специализация у вас какая? Картограф. Богиня оторвала взгляд от экрана своего божественного ноутбука и посмотрела на меня изучающе, будто я какой-то диковинный зверь. К сожалению, такая специализация в городе не востребована. Она стала рассматривать меня более внимательно, с каким-то скепсисом во взгляде. Я даже подумал, что мне сейчас тупо откажут в божественности и вернут обратно в мир людей. Если честно, я этому буду рад. Становиться богом уже не кажется такой веселой затеей, как раньше. Ну а магические навыки, умения, богиня все же решила провести опрос до конца. Ничего нету, отвечаю с какой-то веселой лихостью, будто мне уже на все наплевать, даже пространственный карман пропал. Ну, это у всех пропадает, возразила богиня, достала какой-то хитрый окуляр и посмотрела на меня сквозь него. Я вижу, у вас была связь с духами, была такая связь, имел 2 духов-помощников. Ну вот, уже кое-что, сможете устроиться водителем. Куда устроиться? Офигеваю, водителем. Сейчас на грузовой транспорт имеются свободные вакансии. Обождите, а при чем тут связь с духами? У вас тут грузовой транспорт одухотворенный, что ли? Да, вопроса поумнее мне в голову не пришло. Драконы всегда считались одними из самых одухотворенных существ во вселенной, сурово пояснила богиня, и я бы очень не рекомендовала считать иначе. Ах вот оно что, драконы. Драконы считаются лучшим грузовым транспортом, уж получше, чем виверны. Пока богиня что-то заносила в мое дело, решился на еще один вопрос. А скажите, вот сейчас случай был с тем темным магом-новичком. Ну, это с любым так произойдет, содержание хаоса 25%, и привет котел с кипящим маслом, а вы видели процентное содержание хаоса, заинтересовалась богиня. Ну да, у меня сейчас 3%, у вас меньше одного, так это здорово, оживилась богиня, но тут же поправилась. Нет, содержание хаоса это плохо, тут вы правы, 25% – критический объем для большинства богов. Я хотела сказать, здорово, что вы это видите настолько точно, а другие разве не видят? Не все, далеко не все, она указала на свой ноутбук, видите в нем течение энергии, вижу кое-что, в него заходит энергия вон по тому каналу, а вот по этому каналу пока не понял, по второму каналу уходит отработанная мана, пояснила богиня служащая. А, теперь понял, в этой отработанной мане тоже присутствует хаос. Все верно, отработанные потоки смешиваются, образуя хаос. А говорили, ничего не умеете, служащая со значением помахала поднятым вверх указательным пальцем и что-то допечатала в моем личном деле. Согласен с богиней, еще 5 минут назад не было ни гроша, да вдруг алтын, и водилой могу устроиться на дракона, и хаос вижу как облупленный. Скажите, а вот этот статус технобога, все же решаюсь и на этот вопрос, вам он не светит, увы, надо завязывать с привычными человеческими реакциями, я еще не знаю, что дает этот статус технобога, а уже полон сожалений, даже хаос на процент подскочил, к черту сожаления, сожаления в нашем божеском деле не полезны, ничего страшного, говорю покладисто, переживу, конечно, без работы не останетесь. Я вам прямо сразу внесу в дело начальную квалификацию маркировщика. КВА. Маркировщика. Профессия всегда востребована. Это что надо делать? Этикетки на товары лепить? Зачем этикетки? Не поняла богиня. Будете маркировать путепроводы маны. Имя вам сразу запишем. Будете зваться Марк. Вообще-то у меня другое имя. Я вам уже сказала. Посуровила богиня. Старое имя оставьте в прошлом. Всего доброго, Марк. Это мне намекнули, что пора и честь знать. Ладно, леший с вами. Марк так Марк, маркировщик Марк, хоть горшком назовите, только в печь не кладите, в смысле в котел с кипящим маслом. Следуя указателям, направился к выходу из зала прибытия. С собой мне никаких документов не дали. Богиня пояснила напоследок, что мое личное дело прописано прямо в информационной системе города богов. Ну так даже лучше, не люблю таскаться с бумажками. Когда вышел на улицу, поразился сразу двум вещам. Первое, увидел гору, такую огромную, что вершина ее теряется не в облаках даже, а где-то в космосе. Местный Олимп, на котором живут самые крутые боги. А город, в котором живет мелочевка вроде меня, раскинулся на равнине вокруг этого Олимпа. Вторая диковина, это дорога, по которой натурально драконы летают. И у нее тут 4-стороннее движение, не только по горизонтали, а еще и по вертикали. Восхитил парящий в воздухе предписывающий знак с 3 белыми стрелками, разрешающий движение только прямо, направо и вверх. Ничего страшного, разберусь со временем. Подучу правила дорожного движения и сдам на права категории С. Богиня напоследок снабдила виртуальным навигатором. Как говорится, маршрут построен, можно чапать. Правда, пока пешком, дракона пока не дали. Вообще, если абстрагироваться от Олимпа и воздушных дорог, где не только парящие в воздухе знаки, но даже и сама разметка тоже парящая, в остальном город как город. Дома высотки вполне обычные, на первых этажах кафешки, барчики, магазинчики и прочая привычная инфраструктура. Проходя мимо дорогого ресторана, увидел натуральных проституток, навязчиво предлагающих прохожим услуги продажной любви. А как, и среди богов процветает древнейшая профессия. Эти богини любви скользнули по мне взглядом и, видимо, в лед определили нулевой уровень платежеспособности. Приставать ко мне не стали. Через полчаса пешего хода навигатор маякнул, что я на месте. Стрелка уперлась в офисное 15-этажное здание. Дверь открылась сама. Надеюсь, это просто технология. Надеюсь, двери здесь не одухотворенные. Поднялся на лифте на 10-й этаж и прошел по ковровой дорожке до офиса 1101. На двери бронзовая табличка. Коммунальная служба Верзевульфа. Мне начинает нравиться имя Марк. Простенько так и почти по-домашнему. Всяко лучше, чем Верзевульф. Прости, Господи. Поскольку эта дверь сама не открылась, открыл ее сам, потянув за ручку. Я явно попал в приемную. За секретарским столом сидит бог-секретарь. Ну а чему тут удивляться? Бог секретарского дела. Кто сказал, что секретари и секретарши не могут иметь собственного бога? Вполне могут. Вот он сидит, как божественное воплощение такой нужной профессии. Здравствуйте. Правила вежливого обращения с секретарями я впитал еще в позапрошлой жизни. Меня к вам направили по поводу работы. Проходите, Верзевульф вас примет. Всегда поражался способности секретарей занимать свое место с таким достоинством. Эти ребята как никто воплощают в жизнь народную мудрость, что не место красит человека, в данном случае бога, а наоборот. Этот прям красавец, его рабочий стол прям светится, как алтарь секретарского служения. Сам он внешне напоминает павлина, такой же неспешный и преисполненный внутреннего достоинства. Коротко стукнулся в начальственную дверь. Между прочим, это целое искусство, как постучаться к начальнику, чтобы не показаться хамом и при этом не создать о себе впечатление, что на тебя можно вешать хомут, как на ломовую лошадь. Стук в начальственную дверь – это тонкая игра, хотя по ней и не проводят чемпионатов на аренах и конкурсов в консерваториях. «Войдите», – раздался из-за двери сочный руководящий голос. Глава 2. Я еще на улицах города обратил внимание, что некоторые боги имеют явные звериные черты, но рогатых пока не попадалось. Верзевульф оказался носителем самым настоящих козлиных рогов. У него и морда, если честно, заросшая. Оборотка, я подозреваю, не выглядит козлиной, только потому что подстрижена. На козлячьей морде привычно сложенная харя, выражающая заботу о народе. Не дать не взять бог руководства и управления. Здравствуйте, меня зовут маркировщик Марк. Направили из зала прибытия. Маркировщик Марк, с расстановкой повторил за мной Верзевульф и потарабанил пальцами по лакированной столешнице, изображая задумчивость. Маркировщики нам нужны. В путепроводах постоянно случаются завихрения хаоса. Население, знаете ли, совершенно безответственно относится к путепроводам маны. А пропускные мощности, они, знаете ли, не резиновые, подсказываю слово. Совершенно верно, не резиновые. Оформим вас с сегодняшнего дня. Личный контакт для связи в сети вам оформили? Оформили. Вот и хорошо. Приступайте к работе сегодня же. Мне бы сперва устроиться как-то. Решить вопрос с жилплощадью. Вот вечером и устроитесь, сообщил Верзевульф, недовольно поморщившись. В здании напротив у нас общежитие. Я только пожал плечами. Вечером так вечером. Не спорит же. И где мое рабочее место? Перевожу разговор в рабочую плоскость. Так весь город ваше рабочее место. Монопроводы повсюду. Без маны у нас тут почти ничего не работает. Ага, понял. Как передвигаться по городу? Хорошо, что напомнили. Верзевульф переключился на внутренний взор и что-то кому отписал. За офисным зданием находится стоянка драконов. Я уже отдал распоряжение. Вас снабдят транспортом. Верзевульф перестал на меня смотреть, окончательно погрузившись в образы внутреннего интерфейса. Да уж, цацкаться со мной тут никто не собирается. Работу получил и свободен. Платить сколько будете? Не собираюсь уходить от начальства, не решив вопроса с зарплатой. Я этих козломордых знаю. Кинет и не спросит, как звали. Оплата сдельная, 10 кворков за выезд, сообщил Верзевульф будто нехотя и добавил совсем уж угрюмо. Оплату получаете с заказчика. Я пока не знаю, много это, 10 кворков или мало, но по маслянистому блеску в глазах Козлорогова догадываюсь, что мало. Ладно, я понял, отвечаю бодро, 10 кворков. Это еще не все, 60% отходит конторе. А как, понимаю, скромность в бизнесе не добродетель, но качать права, пока не уяснил всю обстановку, не собираюсь. Сегодня один уже покачал, теперь отдыхает в обществе чертей. Кивнул и вышел из кабинета. «М.М. Марк, кажется», — окликнул меня павлинистый секретарь, когда я уже открыл дверь в коридор. «Марк, подтверждаю, заступая обратно в приемную. Вы медосмотр еще не проходили, а медосмотр на кой? Недоумеваю искренне. Боги разве болеют?» «Нет, конечно», — обрадовал меня секретарь. «Но вы с клиентами собираетесь работать, надо получить справку от психиатра». «А, вон в чем дело». «Согласен, психов к работе с клиентами нельзя допускать. Я вам поставил метку в навигатор, зайдите прямо сейчас». «Ладно, чего там, схожу». «Пройти психиатра не проблема, достаточно соблюдать одно единственное правило. Психиатр всегда прав, даже если несет лютый бред, который вообще не про тебя, не спорить ни в коем случае. Так-то удобно, когда навигатор встроен прямо в голову. Не надо коситься на экран гаджета. Стрелка маячит прямо перед глазами. Прошел дальше по коридору и стукнулся еще в одну кабинетную дверь. «Войдите!» – послышался из-за двери проникновенный женский голос с такой сексуальной хрипотцой, что у меня бубенчики зазвенели от возбуждения. Захожу и понимаю, этого психиатра пройти будет непросто. Натуральная суккуба в коротком белом халатике. Суккуба из юношеских грез. От нее так шарашит эротическим током, что коленки подгибаются. Здравствуйте, давлю из себя пересохшим горлом. Проходите, присаживайтесь. Колокольчик ее голоса отзывается тысячами серебряных иголочек по всему телу. Она указывает на низенький посетительский стульчик. Я уже понимаю, что такой низенький стульчик неспроста, что в этом есть какой-то подвох, вот только не сразу сообразил, какой именно подвох. Я сел на дурацкий детский стульчик, а она села не за стол, она села на стол, прямо перед моим носом. Так что уровень моих глаз почти равен уровню ватерлинии короткого халатика. Если чуть-чуть нагнуться, можно заглянуть под халатик. Суккуба, отчетливо зная, какие мысли колотятся в моем сознании, провоцирующие слегка раздвинула коленки, будто приглашая, давай, мол, парень, нагнись и загляни. Делаю над собой чудовищное усилие, да и то только благодаря внутреннему счетчику, который показал резкий скачок хаоса сразу на 3% пункта. Поднимаю взгляд словно 100-килограммовую штангу, но все равно не знаю, куда его девать. Смотреть ей на грудь – плохой вариант. Тесный халатик дает натяжку на пуговичке, рождая страстную надежду, что пуговичка не выдержит натяжения, оторвется и улетит в котел чертовой бабушки. Смотреть в ее блядские глаза с поволокой тоже нельзя ни в коем случае, как и на пухлые губки. Рискуя заполучить косоглазие, утверждаю взгляд на ее переносице. От переносицы хотя бы не так сильно бомбит. «Как себя чувствуете?» — спрашивает суккуба, как ни в чем не бывало. Всплески эмоций, неадекватные реакции, внезапные необоснованные порывы. «Спасибо, доктор, чувствую себя хорошо», — сообщаю хрипло, — «настрой рабочий». «Надо же, действительно», — суккуба капризно поджала губки, — «хаос даже до десятки не подпрыгнул. Старею, что ли?» «Стараюсь контролировать. Вам это хорошо удается. Не надо на меня так обвинительно смотреть. Я бы не позволила хаосу подняться выше 15. Я доктор, а не убийца. Спасибо за заботу. Я могу идти? Что, даже номерок не попросите?» Суккуба состроила обиженный вид. «А вы дадите?» «Нет, конечно. Деловая этика. С пациентами никаких неуставных отношений. Я это заметил. Ладно уж, идите». Прям бука какой-то. Напоследок докторша позволила себе благосклонно улыбнуться. Вышел из кабинета и шумно выдохнул, привалившись спиной к стенке. Вот сук-суккуба. И секретарь павлинистый гаденыш. Хоть бы предупредил. Загляните к психиатру, сучонок. Ладно, проехали. Какой у меня следующий пункт программы? А, да, получить дракона. Хоть в чем-то сегодня должно повести. Обойдя офисное здание, нахожу драконью стоянку, обнесенную высоким забором. Захожу на территорию и впадаю почти в экстаз. Даже образ суккубы-психиатрички поблек на фоне этого великолепия. На парковке рядком выставлены драконы словно на параде. Красавцы всех мастей. Какая мощь, какая потрясающая грация. Хочу, хочу, хо. Эй, молодой, кто-то окликнул из-за спины. Эти драконы стоят от 2 миллионов. Перестань капать слюной на моей стоянке. Драконы не любят сырость, у них от этого портится настроение. Оборачиваюсь на голос. Передо мной стоит, засунув руки в карманы, коренастый бог в рабочем комбинезоне. В зубах у него зубочистка. Смотрит на меня снисходительно и презрительно одновременно, как умеют смотреть продавцы элитных спорткаров и сочинские таксисты. Верзевульф сказал. Козлина тебе сказал, — продавец драконов сплюнул презрительно, как будто это не он сейчас рассуждал про сырость. Козлина. Конечно, тебе не сказал, что бесплатно тебе тут ничего не дадут. Он сказал, обеспечит транспортом. Пытаюсь настоять на своей версии. Молодец, козлина, умеет грамотно формулировать, — похвалил Верзевульфа продавец. Транспортом я тебя обеспечу. Только не бесплатно, а в кредит. Пошли, покажу тебе твою ценовую нишу. Как это всегда бывает, на витрине оказались выставлены премиальные образцы. Но сегмент эконом-класса тоже неплох. Эти драконы помоложе и похлипче, но подрастут ведь, поднаберутся сил. Подрастут, — подтвердил продавец снисходительно, — если будешь заправлять красной маной. Только эти драконы от полумиллиона. Черт, и на какой кредит я могу рассчитывать? тысяч на 15, можешь». От этих слов сразу стало грустно. Я уже понял, что нормального здорового дракона мне здесь не дадут. Продавец повел меня к дальним рядам, где стыдливо ютились дряхлые, покалеченные и дефектные. Это что с ним такое случилось, что его так перекосило, бедолагу? Указываю продавцу на искривленного дракона, его как будто катком переехали. Не совсем катком, поправил продавец, залетел в зону гравитации черной дыры. Смог уйти гиперпрыжком, но восстановлению скорее всего не подлежит. Могу уступить за 40 тысяч кворков. Два рабочих спектра. Межзвездные перелеты ему заказаны, но по околоземке работать сможет. Ты же сам сказал, что кредит не больше 15. А, да, тогда не твой вариант. Слушай, продавец, не трави душу, а покажи сразу драконов, которые мне по карману. Какие мы нежные, оскорбился продавец, но все же повел меня в самый дальний угол стоянки. Блин, ну это уже совсем какие-то жертвы генетических экспериментов, возмущаюсь, они даже на драконов не похожи. Че это не похожи, ответно возмутился продавец. Да ты сам посмотри, тыкаю пальцем в ближайшего, это какой-то генно-модифицированный таракан, а не дракон. Я же не слепой, слышь, студент, продавец тоже начал заводиться, скакнув на 2% хаоса, тебе шашечки или ехать, вид у него не люксовый, но работать может, уступлю за 12 или вот, приличный вариант, продавец указал на что-то, напоминающее перекормленного чернобыльского ежа, 14 тысяч, нормальный рабочий вариант для городских перевозок, развивает скорость до 80 км в час, а куда тебе гонять, молодой? Куда тебе гонять, да у него даже крыльев нет, он чем машет, иголками, есть у него крылья, просто за щеками не видно, если ты такой недоверчивый, можем провести тест-драйв, сам убедишься, я так понимаю, это все, что ты можешь мне предложить, делаю вид, что окончательно разочаровался, за той кучей мусора смотреть нечего, где ты увидел кучу мусора, молодой, я таки достал продавца, вполне еще бодрый дракон, знаешь, словосочетание «вполне еще бодрый» принято использовать в отношении дряхлых стариков. «Зато отдам за 7500», — заявил продавец таким тоном, будто решил сделать мне дорогой подарок. «Да, и в чем подвох?» «Нету подвоха, молодой. Сам смотри, настоящий межгалактический дракон. 6 спектров. Было когда-то. Никаких врожденных дефектов. Эталон старого качества. Ключевое слово здесь. Старого, я бы сказал, древнего. Обратно спрашиваю». «В чем подвох?» «Нету подвоха, молодой», продавец сделал честные глаза, «слушай, давай так, я тебе дам его на неделю, если все устроит, оставишь насовсем, ну а нет, так вернешь, че ты мне лепишь про неделю, я уже ознакомился с правилами торговли, имею право вернуть товар в течение месяца». 7100, продавец рубанул рукой по воздуху, как бы подводя торгам черту. В этот миг предмет обсуждения приподнял одно дряблое растрескавшееся веко и посмотрел на нас с продавцом, обдав тонной высокомерного презрения, будто мы две блохи, обсуждающие ездовые качества собаки. Ну вот видишь, продавец тут же воспользовался фактом проявленного интереса, он на тебя посмотрел, это добрый знак. Так, я, кажется, начинаю догадываться, в чем подвох. Ладно, дай мне 3 минуты, хорошо? 3 минуты спокойно обдумать. Можно подумать, мое время денег не стоит, раздраженно сообщил продавец, думай, только быстрее. Я подошел к драконьей морде и заглянул в его мутный старческий глаз. Слушай, тебе не надоело врастать в землю на задворках стоянки? Высоко в небо мне уже не подняться, а ползать по городу унизительно? Так же мысленно ответил дракон со вселенским унынием. Уж лучше врастать в землю. Напрасно ты так, хоть какое-то разнообразие. Пытаюсь промотивировать старичка, меня зовут Марк, с сегодняшнего дня работаю маркировщиком. Попытка вышла неудачная, дракон закатил глаз, показав отношение к моей работе. К презрению добавилась брезгливость, меня это задело. Ладно, как хочешь, продолжай воротить морду, будто все здесь ниже тебя. Оставайся тешиться высокомерием, пока окончательно не превратишься в кучу мусора. Прав был продавец, лучше возьму того генно-модифицированного таракана, он тебя и посимпатичнее будет, не такой кусок окаменелого говна, как ты, посимпатичней, восклицательные и вопросительные знаки, походу мне удалось зацепить дедуна, он даже сделал попытку пошевелиться, да, посимпатичней, намного, я бы сказал, я развернулся и демонстративно пошел прочь, подожди, окликнул дракон, я впущу тебя, парень. О, я для него уже хотя бы парень. Возвращаюсь к драконьей морде. Как на тебя забираться? И снова струя презрения, как из пожарного шланга. Ты серьезно? Собрался ездить на мне верхом? Ты же не блоха. Чувствую, мне придется запастись терпением, если я все-таки договорюсь со старым хреном. Характер у него еще тот, но этот хоть реальный дракон. Брать таракана я хочу еще меньше. Ну извини, первый день в городе богов. Раньше на драконах не катался. Раньше ты драконов и не видел. А вот тут ты ошибаешься, сообщаю не без злорадства. Один трехголовый бог натравил на меня черного дракона. Сам же от него и огреб. Мое последнее заявление старый хрыч оставил без внимания, видимо не поверил. Да и плевать, мне с ним детей не крестить. Так куда ты меня пустишь? Напоминаю о себе тормознутому ящеру, который опять замолчал, будто уснул. Тот молча развернул небольшую портальную арочку размером с автомобильную дверь. Понятно, то-то я в городе на драконах не видел никаких наездников. У него нечто вроде пространственного кармана. Не так романтично, как летать верхом, зато больше комфорта. Добро пожаловать, Марк, подсказываю дракону, но тот только фыркнул саркастически, мол, подобного от него ожидать бесполезно. Загружаюсь в кабину. Да, места у него тут маловато. Примерно как в кабине «Газели». Кресло только одно, я так понимаю, водительское. Вместо лобового стекла широкий экран, есть боковые экраны, и даже сверху небольшой экран заднего вида. А что, неплохо. Хорошо иметь круговой обзор. Вместо пассажирских кресел откидной столик, а вместо второй двери небольшой шкафчик. Потянет на сингапурские полторы звезды. Я что-то не понял. А где грузовой отсек? Нету грузового отсека, парень. Последняя кладовка схлопнулась лет 400 назад. Но я вижу, у тебя есть свой пространственный инвентарь. Можешь отдать его мне. Да сейчас, у тебя все равно к нему нет доступа, буркнул дракон. Это сейчас его нет. Как скажешь, спорить со мной дракон не пожелал. Типа он выше этого. Сам решай, нужен ли тебе грузовой дракон без грузового отсека. Тут, конечно, старый мудень прав. Я смогу использовать его только для личного передвижения по городу. С другой стороны, мне как маркировщику грузы возить и не надо. Плюс всегда могу передать ему собственный инвентарь. А сколько места добавится, если отдам тебе свой пространственный карман? Мало, ответил дракон ядовито, у тебя там пара кубов всего. Ну, пара кубов, уже что-то. Полноценного грузовика мне так и так не светит. Купить жертву генной инженерии с пятикубовым кузовом за 14 тысяч или едкого древнего пердуна за 700, учитывая, что я буду получать 4 кворка за выезд, выбор очевиден. Я из-за этого дракона буду рассчитываться очень долго, а за таракана переростка выплачивать 20 лет по кредиту точно не хочу. В общем, решено. Скорость какая у тебя? Задаю последний вопрос. 60-ками потяну. Буркнул дракон черед губу и добавил, Гор, чего? Меня зовут Гор. А как, рад знакомству, Гор. Надеюсь, подружимся. Это вряд ли. Какой ты милый. Бросаю язвительно и выпрыгиваю из кабины, в смысле из пространственного кармана. У продавца такой вид, будто он готов потерять терпение, но я уверен, он потерпит. У этого вредного старикашки грузовой отсек отсутствует как явление. Сразу перехожу в атаку. Скину еще 300 кворков, сообщает продавец с таким страданием в голосе, будто я только что отнял у его детей предпоследний кусок хлеба. Аманы он жрет, как полноценный грузовик. Закидываю еще один аргумент. Полный бак за счет заведения. 6500 и полный бак. Идет. На самом деле продавец не выглядит недовольным. Он втюхал мне самый залежалый неликвид и рад, что вообще хоть что-то за него выручил. Откуда-то примчался помощник со шлангом. Оттянул дракону верхнюю губу. Вставил между желтых зубов раструб заправочного пистолета и вопросительно посмотрел на продавца. Залил ему 2 куба зелени, продавец дал отмашку с барского плеча. Я видел тонким видением, как в драконью утробу заливается мана, которая и в самом деле имеет зеленый цвет спектра. Поставив электронную подпись в договоре купли-продажи, вернулся в кабину. Ну вот, я стал владельцем дракона и должником по кредиту на 6500 кворков. Хорошо, что здесь нет никого из моих знакомых. Подняли бы на смех. Глава 3. Поскольку никаких рычагов, педалей и прочих приборов управления в кабине нет, догадываюсь, что рулить и не надо. Дракон и так слышит мои мысли. Взлетаем, отдаю короткую команду. Сейчас взлетим, недовольно буркнул Гор. Увидел в боковые экраны, как он попытался расправить старческие дряблые крылья и даже сделал несколько маховых движений. Однако итог нулевой, от земли мы не оторвались. Ты там корни успел пустить? Спрашиваю язвительно, сколько ты простоял на приколе? Я же сказал, сейчас взлетим, проворчал дракон напряженным голосом и, поднатужившись, сделал еще одну серию маховых движений. На этот раз получилось лучше. Из-под его хвоста вырвалась струя горючей смеси, которая тут же воспламенилась, обдав вонючим огненным жаром соседей по парковке. Продавец с земли что-то орал и делал неприличные жесты, но это его проблемы. Главное, мы взлетели. Парковка осталась внизу. Случайно получилось, нехотя выдавил Гор, оправдываясь. Надеюсь, что случайно. Если ты каждый раз будешь издавать при взлете огнеметный пердеж, нас просто не будут пускать в приличные места. В приличные места тебя и так не будут пускать, огрызнулся дракон. Спасибо, очень обнадежил. И кстати, я считал, что драконы должны изрыгать огонь из пасти, а не из жопы. Ты случайно не русский? Случайно нет, обиделся старикан. Не будем ссориться, предлагаю миролюбиво. Нам с тобой надо как-то заработать пропитание, проживание, да еще платить по кредиту. Мне на карту уже накидали заявок. Начнем трудовой день. Согласен, парень, ссориться ни к чему. Ты не такой уж противный мелкий говнюк, как кажешься на первый взгляд. Спасибо на добром слове. Навигатор простроил маршрут. Летим вот сюда. Здесь сворачивай. А что там? Спросил дракон слегка заплетающимся голосом и сильно качнулся, делая поворот. Походу его немного развезло. Старикашку на стоянке явно не баловали. Держали с почти пустым баком. А тут сразу залили два куба зеленого пойла. Вот его и размотало с непривычки. Понятия не имею. Я же сказал, первый день в городе. А ты самоуверен для новичка, съязвил Гор. Знаешь, лучше решать проблемы по мере их поступления, чем не решать вообще. Лучше вообще не иметь проблем. Ну это кому как нравится. Под лежачий камень вода не течет. Ой, сейчас это был камень в мое гнездо. Да, ты слишком мал, чтоб понять, через что мне пришлось пройти. Я и не претендую. Вот здесь перестраивайся на две полосы вверх. Вижу, не слепой. По привычке огрызнулся Гор. Ты лучше скажи, что за профессия такая, маркировщик? Платит хоть нормально? Из 10 кворков за выезд 6 забирает работодатель. А профессия несложная. Найти завихрение хаоса в монопроводе и поставить метку. А потом? Не знаю, что потом. Наверное, потом приедут ремонтники исправлять неисправность. Вот что, парень, так не пойдет. На 4 кворка ты далеко не улетишь. Тебе надо сому для себя, ману для меня, а еще оплачивать кредит. Ну а что ты предлагаешь? Пошарь в нижнем ящике. Лезу в нижний ящик. Тут только старая перчатка. Вот она тебе и понадобится. Рассматриваю брезгливо предмет одежды. Перчатка вытертая до неприличия, кое-где грубо залатанная, с какими-то засохшими маслянистыми потеками. Ты уверен, эта перчатка на мусорке числится злостным прогульщиком, причем не одну сотню лет? Ты только в позу не вставай, парень. Поморщился Гор, выпендриваться тебе пока рано. Заодно базовая одежда сменится на рабочий комбез. Новичков здесь не жалуют. Я еще в зале прибытия обратил внимание, что все новенькие щеголяют в одинаковых белых шмотках. Оказывается, это набор для новичков. В таком случае старый пердун прав. Рабочий комбез всяко лучше. Перчатка налезла на руку на удивление легко и сила, как родная. Совершенно не сковывает движение кисти и ощущается невесомой. А главное, одежда изменилась. Теперь мой внешний вид соответствует рабочему статусу. Только каски не хватает. Каска-то тебе зачем? Подслушав мою мысль, Гор истолковал ее по-своему. Перчатка – самодостаточный артефакт. Простенький, но рабочий. И что она дает? Защиту от хаоса. Сможешь работать с потоками отработанной маны. А вот сейчас не понял. Гор горестно вздохнул. Дескать, навязали ему непутевого дуралея, которому надо объяснять элементарные вещи. На месте объясню. Мы прилетели. Дракон сел на парковку перед зданием, напоминающим спальную многоэтажку. Меня подмывало спросить у него, что мне делать дальше, наверняка ведь знает, но я не спросил из принципа. Разберусь без высокомерного старпера. Адрес есть, клиент ожидает. Само как-то разъяснится. Здание и вправду оказалось жилым домом. Поднялся на лифте на 8-й этаж, затем пошел по длинному коридору, отсчитывая номера на дверях. Сперва я подумал, что это общага с очень узкими комнатами, потому что двери идут одна за другой почти без промежутков. Прикинул, что ширина комнат не больше 1,5 метров, даже купе в поездах и то пошире. И как боги в них ютятся, если можно достать до обеих стенок, вытянув руки в стороны. Здравствуй, клаустрофобия. Дверь открыл очередной звероподобный божок. Этот похож на свинью. Черные бусинки глаз едва видно за толстыми щеками. Уши торчком, нос пятачком. И сам он такой необъятно объемный. Зато в дорогом запашном халате с кистями. Здравствуйте, коммунальная служба Верзевульфа. Поступила заявка на неисправность монопровода. Да, зачастил Свинтус, засорчик случился. В каком месте? Задаю не очень понятный вопрос, дабы скрыть полное невладение предметом. Пройдемте. Он впустил меня внутрь. Нифига у него тут хоромы. Как так? Только гостиная шириной 5 метров, а я вижу и другие двери, ведущие из гостиной. Походу магия пространства. Походу здесь везде используется принцип пространственных карманов. В этом свете пропажа личного инвентаря перестает казаться такой уж тяжелой потерей. Это в прошлом мире владение инвентарем делало меня почти уникальным, здесь это мелочь. Заказчик провел меня через гостиную в одну из комнат, больше всего похожую на кухню, но только похожую. Здесь нет ни плиты, ни холодильника, зато есть огромный стол, заваленный едой разной степени готовности, куски, шматки, тушки, плоды и черт знает что еще. Питья тоже навалом, от банок и бутылок рябит в глазах. Рядом стоит еще один стол поменьше. Судя по остаткам пищи и грязным тарелкам, за ним производится дегустация. Невольно вспомнилось выражение «есть как свинья». Оно здесь уместно как нельзя кстати. Если все эти остатки пищи отправляются в условный мусоропровод, неудивительно, что он засорился. Догадка оказалась верна. Вот здесь. Что это? Утилизационный шкаф. Не видите разве? Вижу. И даже понимаю. Аналог канализации. Только вместо воды по нему утекает отработанная мана. Видимо и мусор туда же сбрасывается. Я не понимаю другого, что мне здесь маркировать. Свинтус в моем затруднении никак не помог. Посмотрели? Убедились? Идите. С резвостью и напором катящегося с горы чугунного шара он вытолкал меня из своей квартиры и дверь захлопнул. И что? И куда мне идти? Что делать? Придется начинать разборки с Верзевульфом. Козлина не дал никаких инструкций, ничего не объяснил. От козлины это ожидаемо, но и я не Шерлок Холмс, что пребусы на ходу разгадывать. Не люблю устраивать разборки с начальством, но козлина совсем не прав. В курсе же, что я в городе первый день. Я нашел в сетке контакт секретаря и уже послал сигнал вызова, когда на связь вышел Гор, послав ментальное сообщение. Парень, ты долго копаться собираешься? 4 кворка сами себя не заработают. Чертыхнулся, сбросил посыл вызова и пошел на улицу. Ну как, хорошо у тебя получается решать задачи по мере поступления? Дракон не мог не воспользоваться случаем, чтоб меня не поддеть. Набирал контору, когда ты меня дернул. Сейчас наберу еще раз. Не надо, отмахнулся дракон, без козла разберемся. Я рад, что сами разберемся. Если б ты еще не выпендривался. Кто из нас выпендривался? Так, мне связываться с секретарем? Я же сказал, не надо. Там за домом ворота в сетевые тоннели. То есть нам туда? Да. Не мог сразу сказать? Ну ты же великий решатель задач. Я бы психанул, честное слово, но циферка содержания хаоса в структуре мотивирует лучше всякого аутотренинга. Мы зашли в тоннели служебного пользования. В отличие коридоров жилого дома, где строители явно экономили на площадях, в тоннелях очень просторно. Не настолько, чтоб Гор мог лететь, но туша его проходит свободно. Я быстро сориентировался по потокам маны. Нашел монопроводы конкретного дома, а затем и более тонкие монопроводы квартиры Свинтуса. Вот его обратка, показываю Гору и помечаю место завихрения на специальной интерактивной карте. Я так понимаю, это все, моя работа выполнена. Теперь ремонтники легко найдут место засора. Да ничего подобного, возразил дракон с кривой усмешкой, деньги ты еще не получил. Как получишь, тогда и будет все. Но в рабочем журнале уже стоит пометка, что работа маркировщика выполнена. Вон даже помечено, что 4 кворка к оплате. Мало ли что там помечено. Деньги ты с заказчика еще должен получить. Черт, точно. То-то Верзевульф такую харю скривил, когда про оплату рассказывал. Это что, мне опять придется идти к тому Свинтусу ради 4 кворков? А я за что? Ты бы, парень, как-то начал прислушиваться к словам старших товарищей. Надо же, великий Гор заговорил понебратским тоном, я весь внимание. Мы сами исправим затор и получим гораздо больше. Ты знаешь, как его исправить. Чего там знать? Откачаем отработку вместе засора, Вот и вся работа. Так ты для этого отдал мне перчатку? Ты не безнадежен, парень. Гор наигранно изобразил восхищение, способен на двухходовые рассуждения. Что-то подустал я от твоего струйного огненного сарказма. Ладно, как это сделать технически? Просто открутить вентиль. Если просто стравишь отработку, нарвешься на штраф. Отработку надо аккуратно перегнать в емкости и отвести на пункт приема. Теперь понял, что ты так оживился. Надеешься, что я передам тебе свой инвентарь? Сам решай, буркнул дракон и демонстративно отвернул морду. А тебе от отработанной маны плохо не станет? Драконы не поддаются хаосу, пафосно изрек Гор. Понимаешь, да, это и отличает нас от всех остальных. Ну хорошо, я могу передать его временно в пользование, разумеется, тогда нет проблем. Передача пространственного кармана была осуществлена в виде устного договора между маркировщиком Марком и драконом Гором, находящимся в его собственности. На этой формулировке я настоял, невзирая на ранимую натуру старого пердуна. Ему не лишним будет время от времени напоминать, кто из нас хозяин. А также я включил в договор обязательный пункт, что дракон обязуется вернуть пространственный инвентарь по первому требованию. Ровно 2 кубика, как я и говорил, радостно сообщил дракон, когда инвентарь перешел в его пользование. Теперь бери вон тот шланг и вставляй. Куда я должен его вставить? Да втыкай прямо в ноздрю, как раз посадочное гнездо по размеру. Я хмыкнул, воткнул конец шланга в ноздрю дракона и открутил вентиль перепускного клапана. Отработанная мана начала перекачиваться словно газ под давлением. Сколько заливать? Закачивай все 2 куба для верности. Гор оказался прав. Когда я перекачал в него 2 куба отработки, место завихрения прочистилось. Моноотвод заработал штатно. Все равно как прочистить канализацию. Главное пробку пробить. Дело сделано. И в журнале пометочка появилась. Объявляю радостно. За коммунальные услуги заказчик должен еще 40 кворков. Итого 20 наших. Всяко лучше, чем 4, добавил старикан с самодовольным видом. Я уже собирался идти обратно в квартиру заказчику, но тот произвел оплату без напоминания. Надо же, с виду свин с вином, а бог вполне приличный. На моем счету появились первые деньги в этом мире. Гор, сколько маны ты потребляешь? Я хочу прикинуть наши расходы. Ну считай, то что мне заправили, на неделю хватит. Я полез в сеть смотреть расценки. Зеленая мана, кстати самая дешевая из всех цветов спектра, можно взять ее как аналог 76-го бензина, стоит 35 кворков за куб. То есть мы только что заработали 2-дневный запас драконьего топлива. Не так и плохо. Комната в общаге стоит 300 кворков в месяц. Парковка для грузового транспорта – 150 кворков в месяц. Если делать в день хотя бы по 3 выезда, минимальные расходы на проживание отобьем за пару недель. Соответственно, вторые 2 недели можно работать на погашение кредита. Парень, ты упустил важную статью расходов. Какую? Ты должен пить сому. Не меньше стаканчика в день. Я уже полдня в этом мире и не чувствую ни жажды, ни голода. Насыщаюсь одним дыханием. Не забывай, парень, в воздухе тоже растворен хаос. Его немного, но он есть. Если не пить сому, хаос начнет накапливаться в тебе. И это будет необратимое накопление. Ты можешь обойтись без жилья, но без сомы ты обойтись не сможешь. А, понял. Тогда посмотрим, сколько стоит сама. В барах ее продают по 50 кворков за стаканчик. Что ж так дорого? А ты думал, тогда 3 выездов в день недостаточно. А представь, как бы ты работал за 4 кворка. Тебе пришлось бы вкалывать по 20 часов в сутки. Осознал. Ты прав, Гор. Нам надо сделать за сегодня еще 3 выезда, чтобы только выйти в ноль. Поехали. Не будем рассиживаться. До ближайшей станции приема отработанной маны далеко лететь не пришлось. Судя по карте, такие станции есть в каждом районе. Работник станции оказался молчаливым богом в привычном уже комбизе, отличающем всех представителей рабочего класса. Мне стало интересно, куда девают эту самую отработку. По идее, город выделяет ее в огромных количествах. Работник позволил заглянуть в провалище. Туда и сливаем, сказал он лаконично. Я увидел, что отработка подобно водопаду устремляется на нижний план бытия, в тот самый адский мир, населенный чертями, куда сегодня провалился неуравновешенный новичок. А они там внизу не против, что мы им сливаем отработку. Нет, для них она подарок небес. Им и такая за счастье. Молчаливый бог позволил себе легкую улыбку. Да, все относительно, мне бы слить 2 куба с дракона. Вы от организации? Коммунальная служба Верзевульфа. Хоть какая-то польза от работы на козлину. Мне не выставили счет за слив отработки, а расходы записали на работодателя. 1,8 куба записал на Верзила, сообщил работник, закончив откачивать. Погодите, как 1,8? Ровно 2 должно быть. Может, не все откачалось? Все, коротко ответил Бог и ушел в подсобку. Чет странно это. И дракон молчит как рыба. Уж он-то наверняка в курсе, чего и сколько в его отсеках. Подхожу к подозрительно сонной морде. Гор, я не понял, а куда делось 200 литров отработки? Ну-у-у, сушка-утрушка, проговорил дракон заплетающимся языком, дыхнул на меня тяжелым выхлопом и попытался прикрыть отяжелевшие веки. Какая к лешему утруска? А ну на меня смотри, ты в себя всосал 200 литров, а оса впиталась как-то. Да ты же лыка не вяжешь, скотина хладнокровная. Нам еще минимум 3 ходки за сегодня надо сделать. Летать хотя бы сможешь? Дракон тяжко вздохнул, выпустил пузырчатую слюну и захрапел. Ну не гаде, а, он не гор, он горе. Что за жизнь такая? Во всякие дыры меня забрасывало, в какие только жопы не запихивало, но город богов, это какой-то эталонный апофеоз. Работаю ассенизатором в компании дряхлого алкаша. Потрясающий итог попаданческой карьеры, но это все лирика. Надо решать, что дальше делать. Глава 4. Увидев, как резко подскочило содержание хаоса в крови, взял себя в руки и вернулся в кабину. В первую очередь залез в управляющие настройки, как у владельца и админа они у меня есть. Закрыл дракону доступ в грузовой отсек без моего разрешения. Посмотрим, как у него теперь само впитается. Затем попытался разобраться, как привести старого хрыча в чувство. Оказалось, что никак. 200 литров пойла, замешанного на хаосе, перебор даже для дракона. Зато обнаружилась функция автопилота. Поскольку он находится в моей собственности, должен выполнять приказы хозяина независимо от состояния. А раз так, командую взлет. Как ни странно, спящий гор приказ выполнил. Его башка безвольно болталась на длинной шее, но он полетел с грацией травмированного в позвоночнике зомби. Пофигу, мне его не на параде выставлять, чтобы откачивать отработку, сойдет и так. Вообще, конечно, насвистел старикан про скорость 60 км в час. Такой скорости он достигал только когда перестраивался в нижний ряд благодаря ускорению свободного падения. По прямой больше 50 не разгонялся. В режиме автопилота скорости вовсе упала до 40. Нас постоянно обгоняли более резвые драконы, вынужденно смещаясь на соседнюю полосу. Особо нетерпеливые недовольно сигналили. Ну как сигналили, издавали оглушительный грудной рев. А я что могу поделать? Лечу, как умею. Мой неспешный вояж на бухом в стельку драконе не укрылся от бдящего взора дорожной полиции. Тормознули, велев приземлиться и прижаться к ограждающей разметке. Бог правопорядка в полицейской форме пробил по базе сначала меня, а затем и дракона. Очень удивился, что при такой манере езды у нас с гором до сих пор не было ни одного штрафа. «Ты часом не некромант?» — коп, подозревающий по-ментовски, прищурил глаз. «Никак нет, сэр, принимаю вид лихой и придурковатый, дракон у меня вполне живой». Нечаянно хлебнул отработки. «Скоро очухается». «Точно живой?» — коп решил проявить бдительность. «Выглядит так, будто сдох пару тысяч лет назад. Ну, дряхленький, конечно, но вполне еще бодрый. Он у меня еще побегает», — заявляю оптимистично. «Почем брали?» Коп заинтересованно оттянул гору века и заглянул в мутный глаз. Сторговался за 6500, так-то недорого. С другой стороны, брать деньги за такую рухлядь вообще грешно, высказал бог правопорядка экспертное мнение. Хорошо, что старикан этих слов не слышит, расстроился бы. Мне деваться некуда, и так в кредит залез. Понятно, счастливого пути, коп небрежно козырнул. Постарайтесь впредь соблюдать скоростной режим. Пронесло. Коп свалил и даже штраф не выписал. Я поднял гора в воздух и добрался до следующего клиента без дальнейших приключений. Следующим клиентом оказалась дородная богиня, которую я поначалу принял за богиню плодородия. Но зайдя в квартиру, понял, что плодит она только одно – запасы. Богиня кладовок, схронов и нычек. Вся хата уставлена шкафами, сундуками, ящиками, коробочками, шкатулочками. Причину засора определил быстро. Все-таки глаз наметывается потихоньку. Я заметил, что в домах вся техника запитана на двух цветах спектра, на зеленой и желтой мане. Причем желтая более подвижная, яркая, а главное более дорогая. Так вот богиня явно экономит. Расход желтой маны она прикрутила ниже рекомендуемого минимума. Напрасно вы экономите на желтой мане, сообщаю с видом заправского спеца, в одной только зеленой недостаточно напора, отсюда и затор. Вы больше потеряете на очистке, чем сэкономите. Богиня индифферентно покивала. А я так и не понял, приняла она к сведению мою рекомендацию или нет. Впрочем, не мое дело. Люди в смысле боги вольны сами себе создавать проблемы на ровном месте. Спустился вниз, отыскал ворота в служебные тоннели и загнал туда дракона. Гор пока не подает признаков протрезвения. Ну что делать, справлюсь сам. Откачал с монопровода богини рачительности два куба отработки грязно-зеленого цвета, восстановив пропускную способность канала. Дело сделано, но в этот раз заказчик расставаться с 5-10 кворками не спешит. Пришлось идти в дом и подниматься в квартиру. На звонок богиня не открыла. На последующие попытки достучаться, дозвониться тоже. Теперь понимаю, как она решает проблему прочисток. Она тупо не платит за работу. Эй, дамочка, проорал я в дверную щель, я знаю, что ты стоишь за дверью и все слышишь. Реакции не последовало. Экономность, конечно, хорошее качество, а вот скупость — это грех. Опять без ответа. Ладно, как хотите. Придется вам на собственном опыте прочувствовать народную мудрость, что скупой платит дважды. Дамочка в диалог не вступает, но я уверен, она все слышит. Я закачаю вашу отработку обратно в вашу трубу. Завихрение от этого только усилится. Простой прочисткой уже не отделаетесь. Будете чистить весь стояк. Заплатите в 10 раз больше. Аде. Я, конечно, блефовал. У меня нет такого насоса, чтоб чего-то там обратно перекачать. Но дамочка не семи пядей во лбу. Слишком тупые у нее методы. Блеф сработал. Она так и не открыла дверь, но проплатила 30 кворков из 50. Детский сад, ей-богу. Дамочка, с вас еще 20 кворков. Я не уйду, пока не получу всю сумму. Последовали еще два транша по 10 кворков. Потрясающая скупость. Просто какая-то богиня скупости. Как бы то ни было, полтос она перевела. Тридцатка отошла козлине, ну а я заработал вторую двадцатку. Продолжаем в том же духе. Отработку слил в том же месте. На этот раз работник записал на контору положенные два куба. Ничего само не впиталось. Когда следующий заказчик открыл дверь, я подумал, что он парфюмер или алхимик. В квартире стоит очень густой дух ароматов. Клиент разодет как французский петух, на голове сложная прическа. Сам я знаю два вида стрижек. Полубокс и модельная. Я всегда стригся полубокс. У этого соответственно модельная. По-моему, даже с какой-то завивкой, точнее определить не возьмусь. Коммунальная служба, докладываю о себе. Разодетый франт поморщил нос, словно от меня как-то неправильно пахнет, но вслух претензий не высказал. Хотя какие у него могут быть претензии, что от меня ничем не пахнет. Я вообще резких запахов не люблю. Где у вас засор? Сразу перехожу к делу. Из соседней комнаты послышалось шевеление. Секунду, бросил парфюмер и умчался на звук. Я невольно сделал за ним следом пару шагов и, сам того не желая, заглянул в соседнюю комнату. В самом центре комнаты на пуфике сидит, сначала подумал, кукла. Потому что девушка очень красивая, я бы даже сказал безупречно красивая. При этом она наряжена как кукла и взгляд неподвижный, будто неживой. Я на автомате переключился на тонкое видение и убедился, что не кукла, а живая богиня. А после заметил, что глаза хоть и неподвижны, но в глубине этих прекрасных глаз спряталась затаенная боль. Мне не по себе стало от этих глаз, глядящих в никуда. Парфюмер зашептал девушке что-то успокаивающее, опустился перед ней на колено, начал подтягивать сползший с ноги чулочек. Про меня он на пару минут забыл, будто заигрался с любимой игрушкой. Вообще, обращается он с ней как с куклой, а не как с живым человеком, точнее богиней, но это не мое дело. Взаимоотношения богов меня не касаются. Я бесшумно отступил обратно к двери. Пара минут терпит. Парфюмер вскоре вышел из соседней комнаты, посмотрел на меня вопросительно, будто пытаясь вспомнить, что я здесь делаю. Я по поводу засора, напоминаю о себе. Ах, да, парфюмер изобразил жест, как бы собираясь хлопнуть себя по лбу. Пойдемте. Он указал на утилизационный шкаф, стоящий в подсобке. Шкаф это вполне ожидаемо, но удивил размер этого шкафа. В него запросто можно засунуть кого-то целиком. У предыдущих клиентов эти шкафы были меньше. Я не стал задавать неуместных вопросов. Мне за любопытство не платят. Спустился на улицу, загнал бухого дракона в служебный тоннель с монопроводами. Искать монопровод парфюмера не пришлось. Он сразу бросился в глаза. Походу ему к большому шкафу подвели и трубу соответствующего сечения. Это что же он такое утилизировал, что у него даже такой канал забился? Не уверен, что достаточно будет откачать два куба. Тем не менее подогнал дракона поближе к каналу. Воткнул ему в ноздрю шланг, но перед тем, как отвернуть вентиль, переключился на тонкое видение. То, что я увидел, шокировало. В канале остатки еще живой энергетической структуры. А я ведь видел ту девушку в квартире. Готов биться об заклад, что ее энергетика в точности совпадает с остатками в канале монопровода, чего на самом деле быть не может, потому что не может быть двух одинаковых богов, как не может быть двух одинаковых людей. Скорее все же это на самом деле кукла, только сотворенная по образу и подобию некой реальной богини. В конце концов я не могу знать, на что способны боги. Может, они научились друг друга копировать. После откачки отработка пошла нормально, хватило двух кубиков. Выгнал гора на улицу, он гад так и не проснулся до сих пор, а сам вынужден был опять подниматься на этаж, напоминать о себе заигравшемуся парфюмеру. Тот впустил меня в прихожую, явно успев забыть, кто я такой. С вас 50 кворков за прочистку монопровода. Ах, да, меня подмывало еще раз заглянуть в ту комнату с девушкой, но клиент на этот раз от меня не отходил. Чтобы отправить платеж, здесь банковская карта не нужна. Переводы совершаются через городскую сеть, к которой все подключены напрямую. Получив оплату, ушел и постарался выкинуть девушку из головы. Напомнил себе, что я здесь первый день, что мне нужно хоть как-то обустроиться в новом мире, а не лезть в чужие проблемы. Пока мотался на станцию приема, кстати, снова слили полные два куба, наступил вечер. Быстро день пролетел. Успел заработать всего 60 кворков. Чисто мне на сому и дракону на горючку. Я бы еще поработал, да только из навигатора пропали все заказы. Рабочий день закончился. Ну ничего, Козловульф обещал устроить в общежитие. Добрался до конторы и понял, что никто меня тут не ждет. Козлина тупо свалил с работы, как и его секретарь. Попробовал устроиться в общагу самостоятельно, но бог вахтерского дела на входе развеял последние иллюзии. «Посуточно комнаты не сдаем», — сказал он строго и для убедительности свирепо пошевелил пышными генеральскими усами. «У нас тут не бордель. Так я хочу снять на постоянной основе, пытаюсь достучаться до плоского вахтерского разума. Тогда оплата помесячна. 300 кворков. Попытка заставить вахтера войти в положение новичка, который первый день в городе, этого мудака только разозлила и раззадорила. Ну как же?» Такой великолепный повод показать свою малюсенькую власть. Из общаги ушел ни с чем, а следом меня поперли и со стоянки. В вечернее время суток ставить транспорт запрещено. Они все тут козлы, только не все это открыто показывают. Выручил водитель грузового дракона. Он свернул на обочину и тормознул свой транспорт с явными следами вырождения. «Эй, ты первый день в городе?» «Да, лови метку в навигатор. Там стоянка грузовиков. Сможешь ночь перекантоваться». «Спасибо, оказывается, и этот мир не без добрых людей и богов». Поднял в воздух так и не пришедшего в себя старикана и полетел по указанному маршруту. Лететь пришлось далеко, но я не пожалел о потраченном времени.